— говорила Дуняша, толкая девочку. Девочка, потупя глаза, не двигалась с места. «Вот», — начала Дуняша, — «крестная прислала вам в подарок эту девочку Федору. Ей 14 лет. Она пойдет вам приданая, а пока будет служить вам». Я молчала, пораженная неожиданностью, устремив глаза на Федору. Няня с одобрением смотрела на девочку. «Ну что ж, дело хорошее, мы ее всему обучим», — сказала няня, чувствуя все неприличие моего молчания. «А вот еще деревенский гостинец от меня», — сказала Дуняша, подавая мне туго набитый холщовый мешочек. «Тут двояшки орехи, нарочно отобранные для вас в Бакшееве», — название имения Захарьиной. «А от крестной домашняя пастила». И она подала мне лубочный маленький коробочек. Я поблагодарила Дуняшу за подарки, но все же неподвижно стояла на месте. Разочарование было полное. Эта круглолицая, рябая, с косичками девочка, с потупленными глазами и плаксивым лицом не радовала меня. Я готова была заплакать вместе с ней. «Ведите Дуняшу в столовую пить шоколад, а я напою девочку чаем, вишь, как она озябла», — сказала няня. Я увела Дуняшу в столовую, где радушно приветствовали ее. День рождения прошел. Я лежу в постели и не могу заснуть. Няня зажигает лампаду. Мне грустно. Плаксивая девочка не выходит у меня из головы. «Нянь», — говорю я. «Чего не спите? Уж пора», — отвечает няня, обернувшись ко мне. «Федора моя? Моя собственная?» «Ваша, вам подарена», — отвечает просто няня. «И я что захочу, то и буду делать с ней, да?» «Известно, что захотите. Да что там делать-то? Будет вам служить, комнату вашу убирать, одевать вас». Ответ няни не удовлетворил меня. Мне хотелось, чтобы она была только моей. Чувство власти и тщеславия закралось ко мне в душу. «Лиза и Соня не будут иметь собственной девочки. Мне ее подарили», — думала я, и это немного мирило меня с ней. После дня моего рождения жизнь снова пошла своим обычным чередом. Уроки, распределенные по часам, прогулки в Кремлевский сад и дежурство по неделям. Дежурство состояло в том, что мы, три девочки, поочередно должны были выдавать провизию, делать чай, отцу варить кофе и прочее. Сестры исполняли это добросовестно, за меня часто делали другие. Время шло, и Федора понемногу стала привыкать и перестала плакать. Обучение ее было поручено старшей горничной Прасковье. Первое время Федора часто не понимала, что ей говорили. Например, скажут: «Вымой вазу» или «Убери туалет». Она, не двигаясь с места, вопросительно смотрит на приказывающего, не смея спросить, что это значит. А когда ей растолкуют, что это значит, она радостно ответит: «Ну что ж», и примется за непривычное дело. Не раз приходилось ей бить посуду, за что доставалось от Прасковьи. «Эк, деревенщина, толку от нее не жди», — говорила Прасковья, и однажды, входя в девичью, я видела, как Прасковья драла ее за косу. «Оставь ее, не смей ее трогать, она моя!» — закричала я, и Прасковья с воркотней вышла из комнаты. Няня иногда заступалась за нее и говорила: «И что взять-то с нее известно? В лесу родилась, пням молилась». Прасковья не была зла, но была уверена, что девчонка без муштровки не вырастет. Прасковья шила на нее, так как девочку заново одели. Учила ее шить, мыть и гладить. Лизе было поручено учить Федору грамоте, Соне смотреть часы, а мне считать. Разлука с братом.